Глава седьмая. Большой западный поход. Демоны из могил поднимаются под пение заклинаний ночью и приводят дела в Поднебесной в порядок, — сказал странным, сдавленным голосом стоявший перед нами человек с лунообразным лицом, лишенным какого-либо выражения. — У этих демонов есть враг среди живых. Вы назвали им имя их врага, — раздался в ответ голос, похожий на сип Юкука. Обе фразы, однако, были произнесены губами неподвижно стоящего человека. Произнесены на два голоса, в точности повторяя тембры и интонации двух разных людей. Сам Юкук молча слушал этот спектакль, сидя рядом со мной на подушках, и утомленно улыбался, показывая остатки зубов. Если бы не это последнее и печальное обстоятельство, я бы сказал, что он сегодня выглядит моложе на 10 лет. Верный признак того, что он принес мне какую-то важную информацию. Человек, стоявший перед нами, был нашим бухарцем по родителям. Сам же он появился на свет и всю сознательную жизнь провел в Поднебесной империи, и ее язык был ему столь же родным, как асагдийский. В обычное время он был нашим конюхом, потому что никакая более сложная работа ему не удавалась. Делать он мог только то, о чем ему говорили точно и просто, а лучше 2 раза. Конюхом он и остался бы навсегда, если бы кто-то из моих предшественников не услышал, как чисте бархатный лошадиный бок он ворковал на ухо коню, воспроизводя только что услышанный им разговор у прилавков, полностью, слово в слово, без запинки, да еще и на разные голоса. Комнату в галерее над кухней, где происходило это странное действо, мы ненавидели. Находиться в ней без мучений можно было только зимой. Тогда мы здесь грелись, сбросив плащи и накидки. Летом же в ней было невыносимо душно. Дело в том, что она была увешана в 2 слоя коврами, не пропускавшими звук. Но вот жар, дым и чад кухни ковры все-таки пропускали. В комнатах слева и справа от нашей ковровой душегубки атмосфера была такая же, поэтому там никто не жил, а в моменты наших наиболее важных совещаний глухо топавшие снаружи по галерее часовые следили за тем, чтобы в этих 2 комнатах никого не было. Лучше всего, конечно, было тихо шептаться под каким-нибудь деревом во дворике, но днем дворик превращался в кишащую народом торговую площадь, значит, совещание приходилось переносить на ночь. А я потом спал в моей запасной комнате в той же галерее, неподалеку от жилища Миванчи. — Стоп! Теперь про кошек! — сказал налолицому Юкук. — Кошки! Зачем вам нужны были кошки? Вы хотели потревожить покой самой императрицы, которая боялась кошек при жизни! — послушно отозвался тот голосом самого же Юкука с угрожающими интонациями. И тут же ответил 2-м голосом, в котором звучал страх. «Мои преступления огромны, но я не знаю, зачем эти кошки. Вы говорите, что не должны были тревожить покой императрицы. У, я не понимаю, господин судья. То были обычные кошки. Академик говорил, что мы ждем от кошек сигнала. Когда мы начали собираться на могиле, клетки с кошками стояли у ног тех, кто был прямо у алтаря. Эти кошки вели себя странно, лежали в клетках и мяукали. Тут академик дал сигнал, и начались заклинания. А с ним был монах. Он сидел возле кошек и смотрел на них. То есть кошек никто не мучил, не приносил в жертву? Мгновенно перешел конюх на сиплый шепот и сразу же сам отозвался. Нет-нет, они просто на них смотрели. Клетки были открыты, но кошки забились по углам и не хотели оттуда выходить. А вдруг, когда стемнело, кошки будто взбесились. Академик крикнул, что этого дня мы ждали давно, потом люди начали зажигать новые курения, а кошки вдруг понеслись во все стороны. И тут произошло все остальное, появились вы. Юкук мгновенно остановил его поднятой рукой и повернул ко мне голову, оскаленную в улыбке. — Вы уже все поняли, господин. Ваши лошади ведь тоже, наверное, странно себя вели, когда вы ехали на могилу. Я даже зажмурился от удовольствия. Лошади наши шли как пришибленные. Ах, какая великолепная история! Кошки ведь лучше лошадей. Они маленькие, их можно держать в клетках, брать с собой. А у нас дома старики говорят, что если вдруг змеи начинают все сразу выползать из земляных нор, жди беды. И выбегай из дома, потому что скоро земля вздрогнет и дом обрушится. Но я никогда не слышал, чтобы кто-то умел предсказывать трясение земли заранее. Юкук, это же великое искусство. И сколько пользы принесли бы эти негодяи, ведь земля тряслась даже в самой столице, упало несколько старых стен, чтобы им стоило предупредить людей. И так одной загадкой стало меньше. Но Юкук сиял радостью, явно не только по этому поводу. Что же еще сообщили ему двое наших пленников? — Ведьма Джао, — сказал я наугад. — Кости! Их принес этот монах, который сидел возле кошек, — разлепил губы мой странный конюх, продолжая свой спектакль на два голоса. — Просто кости! Мы ничего не успели, потому что появились вы. Зачем вам нужна была ведьма Джао? Что она должна была сделать? Восстановить гармонию в Поднебесной и отомстить своим убийцам. Я не причастен к этому, господин судья. Я признаю всю мою вину, но я многого не знал. Меня вовлекли в эту историю обманом. Я не знал сначала, что случилось с ведьмой Джао, кто она была. Я не вижу вашего лица, господин судья, но хочу попросить вас, кто вы? Вы так странно одеты. Юкук снова поднял руку и повернулся ко мне. — Вот тут у нас с ним начался сложный разговор, потому что он начал понимать, что происходит что-то не то и что я вовсе не судья. Сейчас, конечно, мы уже отпустили его домой. Он рад без памяти, что на самом деле не был арестован. Он нас нежно любит. Мы потом еще нанесем ему визит. Его зовут Линь. Это чиновник ведомства срединной документации. У него много друзей, какая-то польза от него будет. Но именно об этой истории на могиле он ничего всерьез не знает. Позвали друзья, мало что толком объяснили. Он приехал, начал понимать, что творится, и испугался. Я бы сказал вслух все, что думал сам об этой истории. Но не хотелось, чтобы наш конюх с особыми способностями потом пересказывал эти слова моим же голосом кому-нибудь, в лучшем случае коню или верблюду. Ах, какая восхитительная история! Мы столкнулись с гениальными ребятами. Они набирали ничего не подозревавших чиновников, пугали их трясущейся землей. Великий Бог Небесный, они даже умели предугадать трясение заранее и готовились к этому моменту. Показывали им мешки с костями якобы ведьм, которые, согласно распускаемым ими же слухам, якобы бегали по крышам столицы, стремясь отомстить. И только потом до несчастных доходило, что мстить ведьма собиралась не кому-либо, а нынешнему, здравствующему уже более 70 лет светлому императору, который лишил ее жизни 4 десятилетия назад. Кто сейчас помнил об этом, кроме истинных академиков? Да, очень интересный человек этот академик, который, похоже, верховодил всей церемонии. Потому что попробуй, бедный чиновник, выйди потом из такой компании, это войти в нее было легко. Ну и вообще, если разобраться, ведь ничего, кроме набора новых и новых чиновников в ряды заговорщиков, на самом деле и не происходило, а все прочее — спектакль. Ну, дым курений, ну, пение, чьи-то кости, взбесившиеся кошки, дрожащая земля. Красивая работа. Но конечный итог ее — множество людей, втянутых в непонятный им самим заговор. Вопрос, однако, был в другом. А нам-то какое до этого заговора дело? «Кто во главе?» — спросил я Юкука, начиная раздражаться его загадочным молчанием. «Этот чиновник не знает», — развел руками старик, не давая ничего сказать лунолицам. «Долго я его расспрашивал. Но они, похоже, и вправду не знают своих лидеров, какие-то закутанные в плащи фигуры. Хотя одну интересную вещь этот чиновник сказал. Да, был некий академик с закрытым лицом, он, понятное дело, скрылся. Но выше всех у них женщина. Ее никто ни на каких церемониях не видел. Очень высокопоставленная женщина. Да, господин, мы ведь взяли и второго пленника по имени Шу, крыса, то есть. Так вот, эта старая крыса из ведомства историографии рассказала еще кое-что, и не про кошек. Ну-ка, братец, с того момента, где я спрашивал его о том, кто был в ту ночь на могиле. «Кто с тобой был на могиле, кто может подтвердить твою невиновность?» Послушно отозвался сиплым шепотом конюх и тут же ответил сочным басом. «Это очень много важных и достойных людей, господин судья. Они поручатся за мою правдивость. Они тоже там были и тоже невиновны. Кто они? Ну, Ин Сяоке из канцелярии левого министра. Лян Бин Вэй из Министерства церемоний. Он проводит сейчас экзамены. Ему доверяет сам премьер-министр. Да еще Лю Чанзи из канцелярии премьер-министра, тот, который готовит экспедиционную армию во второй великий западный поход. И еще Яо Шиньцзянь из нашего ведомства историографии. Он носит звание академика и пишет отличные оды. Можно я забуду все это, господа? Очень голова болит». Моба вздрогнули, а Юкук сурово нахмурился. — Нет. Подожди, дружочек, подожди еще. От головы я дам тебе отвар, но ты только что сказал что-то очень важное. Я вдруг почувствовал странный холодок в животе, а Юкук уставился на меня широко открытыми бесцветными глазами и не шевелился. — Академик! — Да нет же, вот с этого места, где говорится о канцелярии премьер-министра. — Да, еще Лю Чанзы из канцелярии премьер-министра, тот, который готовит экспедиционную армию во второй великий западный поход, и еще... — послушно забормотал несчастный. — Все? — поднял я руку. — Все, все? Юкук смотрел на меня, кивая снова и снова, а в глазах его были гордость и грусть. Мы отпустили нашего бесценного помощника туда, где дают лечебный отвар, отпустили и часовых с галереи, остановились у балюстрады. У наших ног, как плетеная циновка для великана, перекрещивались палимые солнцем разноцветные полотна, протянутые от стены к стене, от дерева к дереву. А под ними невидимый нам гудел, хохотал, ругался и торговался рынок. Мы молча дышали живым воздухом после пыли, накопившейся в коврах, и духоты. — Где вам некромантов? — сказал я. — Этот их идиотский заговор. Пусть завывают на могилах и выпускают на крыши ведьм. Нам это больше не интересно. Канцелярия премьер-министра Ян Гуаджуна готовит поход на Запад? Какой поход? На какой Запад? Ведь не на Тибет же, а совсем в другие места. Ты понимаешь, что это означает, Юкук? Еще как понимаю, вздохнул он. Опять война, господин, большая война. Экспедиционных армий империя не собирала уже более 20 лет, обходясь силами пограничных округов. Такая армия состоит из 20 тысяч человек. то есть 7 дивизий, из которых непосредственно вступают в бой 14 тысяч человек, 2200 лучников, большие тюркские луки, 2000 арбалетчиков, кажется, это слабое оружие, тоже собирались заменить луками, следовало это быстро уточнить, 4000 кавалерий. Основная ударная сила по тюркскому обычаю — конные лучники. Больше половины их в тяжелой пластинчатой броне, две отчетливые женские груди из металла, наплечники, полоска металла под горлом, иногда длинная пластинчатая юбка. А вот броня у лошадей от головы почти до копыт вышла из моды. Пехота, вооруженная копьями, в дальние походы тоже отправляется в седле, иногда в нем и остается. Но 20 тысяч — это только одна армия. Такая годится для быстрого броска через степь, короткого удара из пограничного округа и такого же быстрого отхода. Название же похода «Великий» намекало, что речь шла, возможно, о нескольких армиях под общим началом главнокомандующего, держащего несколько флагов. Сколько флагов, столько и армий. И еще в такие походы привлекалась конница союзников, то есть тюрок Великой Степи. В той битве у Таласа, где Сангак потерял руку, исход дела решила именно армия детей степи карлуков, которую привел с собой имперский полководец Гао Сяньджи, себе же на горе. Итого несколько десятков тысяч воинов, или больше. Воины у Восточного моря против Когурё, а также Пэкчо, велись 1 миллионом имперских солдат. Я никогда не поверю в эту цифру, но имперские историки называют ее неизменно и упорно. Эти войны начинались одна за другой. Снова и снова человеческое море в сотни тысяч воинов лилось на восток к несчастному полуострову. 3 безуспешные войны при династии Суй, которая на этих войнах и надломилась, и еще несколько при нынешних Танах, а в итоге поражение от ненадежных союзников из государства Силла. Итого почти 100 лет, когда новые и новые гигантские армии империи маршировали на восток, к несчастному полуострову, и откатывались назад, и все впустую. Сегодня, насколько я слышал от знакомых офицеров, настоящий поход означал как минимум 100 тысяч человек, большинство из которых были именно солдатами, вступавшими в бой, а не обозом. 100 тысяч. Пыль, застилающая солнце, множество голосов, ржание коней, несуразно огромная, сверкающая металлом масса, ползущая на запад, от одного города, на караванном пути до другого, сметая попутно с дороги караваны с шелком, мирно идущие в мою страну. Потому что поход снаряжался именно на мою страну, Согд, через Фергану и Чач, к Самарканду, потом в Бухару, потом, может быть, в Мерв, и еще дальше, или нет, если б знать, зачем премьер-министру этот поход. Еще вчера я находился в столице по двум причинам. Первая — узнать, кто и почему убил моего предшественника Мелека. И вторая — потому что, в конце концов, не было в мире более прекрасного города, чем Чань-Ань. И даже величественный Бизант, каменный город на холмах у пронзительно-синего моря, ему уступал. А сегодня на меня свалился огромный груз. Для начала предстояло выяснить, какой именно Запад имеется в виду. Империя, в конце концов, лежит на восточном краю мира, и Западом здесь считается вообще все остальное в этом мире. Но уже сейчас особых сомнений у меня не было. Если ехать от Чаньани строго на Запад, то перед всадником вырастает стена гор Тибета, через которую идут караваны паломников и княжество Инда. за сутрами учителя Фо и за суставами, зубами и обломками костей с его погребального костра. Одна крошечная косточка учителя Фо ложилась в основу очередной белой, вытянутой к небу иглой ступы, вокруг которой мгновенно вырастал очередной монастырь. Но поход на этот запад сегодня было бы трудно себе представить. Воины Тибета, закованные в железо полностью, кроме глаз, начали спускаться с вздымающихся до небес гор, грабить и громить пограничные города империи лет 60-70 назад. До того никто и не слышал о таком государстве. О преславном светлом императоре стало ясно, что победить Тибет невозможно, так же, как и он не может победить империю. На равнине танская кавалерия, состоявшая по большей части из перешедших на имперскую службу тюрок, сметала тибетские боевые линии. Но как только степь сменялась горами, расклад резко менялся. И до сих пор про одного из двух славнейших генералов империи Гэшу Ханя рассказывали, что за ним поле тысяч скелетов Коконора. Гэшу уложил половину из 63 тысяч своих солдат при осаде крепости Шипао в Красных холмах. Война за нее длилась 4 года. Когда крепость, наконец, пала, в ней нашли 400 солдат и одного тибетского генерала. После этого стало окончательно ясно, что какой-либо новый поход в этом направлении окажется самоубийственным штурмом неприступных гор. На юго-западе, после страшного и скрытого от публики поражения империи в войне с только что образовавшимся государством Наньчжао, тоже было нечего делать. Западом считалась и часть, протянувшаяся вдоль всей северной границы империи тюркской державы. Она раскинулась по степям, горам и лесам от Восточного океана до моей родины, Согда, на Дальнем Западе. Но эта держава была окончательно разгромлена полководцами династии Тан 12 лет назад, в битве у Железной горы. От тюркской громады остались государства Карлуков на западе и Кидании на востоке, чьи орды и сегодня постоянно устраивали рейды через имперские границы. Их быстро подчиняла себе новые силы тюркской степи — уйгуры. Но пока степь не перешла под одну сильную руку, отправлять 100 тысяч воинов империи туда было просто не нужно, да и столь же бессмысленно, как биться бронированными колоннами о горы Тибета. Но и тюркская степь не могла больше ничего сделать с империей. Хотя бы потому, что пограничные округа, где лучшими из воинов были все те же тюрки, заслоняли империю от своих степных собратьев. У тюрок все еще проводились выборы великого Кагана, когда у шатров втыкались в степную землю 3 знамени — красное, синее, а между ними белое — заря, полдень, закат или восток, центр, запад, весь степной мир. Но Чанянь по этому поводу уже всерьез не беспокоилась. Пусть выбирают. Империи это было уже не страшно. Оставалась лишь широкая полоса, уходящая на северо-запад и зажатая между землями тибетцев на юге и тюрок на севере. Это замеренный запад, Аньси. Та территория, по которой мои и другие караваны с шелком идут на запад, главная торговая артерия империи и мира. Она кончалась в городах моей родины, Согда, чтобы отдохнувший в ней путник тронулся дальше, на юг, к Инду или на запад, к Бизанту. Согд, моя страна, истерзанная полувековой борьбой с властью пришельцев, черных халатов, потомков пророка, купцов из Мекки и Медины и их союзников, кочевников пустыни. Зачем мудрецам из канцелярии имперского премьер-министра могло понадобиться отправлять армию в Согд? Да по множеству причин. Может быть, дело в том, что годы назад завоеватели моей страны начали делать набеги еще и на западные имперские границы. Хотя всерьез черные халаты просто не интересовались империей Тан, слишком далеко от Медины и Дамаска и Куфы. Не говоря о том, что у завоевателей до недавних пор было достаточно проблем с самим Согдом, и не в последнюю очередь благодаря усилиям моего торгового дома, а также еще нескольких. Но вот союз черных халатов с тибетцами — это был нескончаемый кошмар имперских стратегов. Встреча черных халатов с имперскими войсками все-таки произошла в той самой битве на реке Талас, это было 4 года назад. Ту войну начал даже не император. Ее начал его наместник, губернатор всего Аньси Гао Сяньджи. Гао вторгся в Чач, воспользовавшись спором чачского Табиша с ферганским Микшидом, союзником Гао. Табиш призвал на помощь Самарканд. Вот тогда. Именно тогда ему навстречу и вышла конница черных халатов, прочие войска, а также особый отряд моих людей. И армия наместника Гао еле ушла через перевал в Белокаменных горах. Так закончился первый великий западный поход, как, наверное, называли его сейчас поэтичные чиновники канцелярии премьера. И вот теперь среди пыли свитков под акациями императорского города Хуанчена те же или другие чиновники разрабатывают планы второго великого западного похода. Зачем? Чего хочет император? Не дать черным халатам сговориться с тибетцами, взять под свой контроль весь великий караванный путь вплоть до Бизанта и того и другого одновременно? Невероятно! Какая безумная авантюра! Какой тягостный кошмар! И тут, будто мало у меня было забот, подошел Чию с удивительными новостями. Судья Сяо исчез, господин. Получил новое назначение и немедленно тронулся в путь. Арестованных выпустили? Всех? Самое большое потрясение мы испытали, когда услышали о том, куда именно был назначен судья. Даже не в Гуанчжоу, столицу провинции Линьнань на берегу далекого Южного моря, откуда через всю страну везли на полном скаку свежие плоды Ли-Джи для первой дамы империи Ян Гуйфэй, а еще южнее, в недавно присоединенные к империи земли. «Его отправили в спокойный юг Аннам, — сказал потрясенный Чиюс, — на сборы дали 1 день». «Так, — подумал я, — во что ж мы влезли, сами того не подозревая? Что за загадочная женщина должна стоять во главе такого заговора, чтобы вмешавшийся в него судья потерял должность за считанные мгновения и был молниеносно отправлен на самый дальний юг империи? Какая-то из придворных дам императора? Принцесса дома Тан? А что если...» Единственное, что во всем этом было хорошего... Никого уже не заинтересует, что за торговец обратился к судье с идиотской жалобой на некромантов, мешавших его продажам. То есть, если даже судья Сяо назвал на бегу имя Чиюса, то... и все же... — Братец, когда отходит твой караван? — Уже завтра, — вздохнул мой человек и получил приказ скрыться с глаз уже сегодня. — Сейчас! Сидеть среди верблюдов и караванщиков вне стен столицы и молиться о том, чтобы отправлению ничто не помешало. А дальше начался настоящий ад. Я через сжатые губы отдавал приказания, злобно обрывая всех, кто произносил в ответ больше 2-3 слов, поднять всех дядюшек из Янчжоу, собрать все сведения о западном походе, найти подходы к Бинбу, военному ведомству, узнать, идет ли какая-нибудь работа по ревизии запасов вооружений, оснащению будущей экспедиционной армии, спросить по городам пути, не скакали ли там чиновники того же ведомства, предупреждая местные гарнизоны о прохождении по этим городам в ближайшем будущем большой экспедиционной армии. И еще вербовщиков поищите, если сами не догадались. Идет мобилизация в новую армию. Идет или нет? Есть какие-то документы о ней или нет? Сангак, отменить все отпуска и развлечения для охраны. Никакие лишние люди не должны появляться поблизости, больше никаких карликов, а то шляется тут кто угодно на расстоянии, не то что полета стрелы и удара кинжалом. Смотреть, не появляется ли у меня или у кого-то другого вторая тень на улице. Сократить число верблюдов в каждом караване, но отправлять их вдвое чаще, чтобы люди всегда могли смыться домой, если тут начнутся аресты. Держать у каждого седла запас денег и всего прочего на случай быстрого бегства. Юкук, узнать о генералах. Кто может стать во главе этой авантюры? У империи есть только два настоящих полководца — Гэшу Хань и Ань Лушань. Остальные меня не интересуют, но про остальных все узнать. В общем, устраивая эту хорошо контролируемую истерику, я честно делал все, что положено в таких ситуациях. Мои люди бегали с бледными, но счастливыми лицами. Они уже поняли, что на могилу императрицы лезли не зря и что началось. А что началось? Неважно. Хозяин знает. А сам хозяин тем временем никак не мог избавиться от печальной мысли. Как же прекрасна была до сегодня жизнь в прекраснейшей столице. Да, кстати, — вспомнил я, — где этот щенок Ван? Тут еще одна проблема, пока я про нее не забыл. Ох, сколько же дел предстоит! Юноша, выскочив из дверей, рысью двинулся ко мне и остановился, как положено, в двух шагах, чтобы меня не коснулся его запах. Весь таковой был, помимо источаемого благовонными мешочками на поясе. Я успел, помнится, с одобрением заметить, что на самом видном месте на его халате красуется свежее пятно туши. Юкук и Сангак оставались рядом со мной, поскольку поговорить нам еще предстояло о многом. — Маленький Иван, — обратился я к нему, — нельзя ли собрать для меня все возможные сведения об одной женщине, которая может нам пригодиться? Придворная актриса, очень красива, лет, допустим, 35, рост небольшой, как раз с меня, прекрасно воспитана. Похоже, что из хорошей семьи. Не сомневаюсь, что отлично танцует, по крайней мере, движется великолепно. Имя Юйхуань, хотя оно может быть и вымышленным. Тут я поднял глаза и увидел, что все трое как-то странно смотрят на меня. Затем Ван, наконец, вымолвил: «Господин Мань, наверное, шутит. Юйхуань? Но это имя драгоценной возлюбленной императора по фамилии Ян». «Что значит имя?» — нетерпеливо тряхнул я головой. «Фамилия возлюбленной императора Ян, но имя Гуйфэй. Да нет же, господин!» Начал свою очередную просветительскую речь маленький Иван. «Гуйфэй не имя, это титул. Есть титул императрицы, который сейчас не носит никто. Есть титул наложницы первого ранга Хуан Гуйфэй, его тоже никто не носит. Старше всех дам при дворе теперь наложница второго ранга, просто Гуйфэй. Это титул, уважаемый госпожи Ян, и, естественно, что даже за глаза ее называют так, поскольку титул это более вежливо, чем произносить ее имя. Тут он скромно прикрыл глаза. Но ее имя — Юйхуань, то есть яшмовый браслет. Она родилась с маленьким яшмовым браслетиком на руке, последняя дочь в хорошей семье из южной столицы Наньду. И все тогда еще подумали, что браслетик этот неспроста, значит, девочке предстоит великая судьба. Вы очень точно описали эту женщину, сомнений нет, это она. Я перевел взгляд на лица Юкука и Сангака. Они смотрели на меня молча и очень-очень вежливо. Они все знали. Не только они. Последний щенок в самом паршивом квартале столицы наверняка знал, что к наглому западному торговцу, выдающему себя за целителя, раз в неделю ездит несравненная Ян Гуйфэй, или мне теперь следует на своем языке говорить Гуйфэй Ян по имени Юйхуань. Да ведь только вчера мне почтительно докладывали новости, подчерпнутые из базарной болтовни. Возлюбленная императора Ян Гуйфэй связалась с иноземным лекарем, который обещал омолодить ее на 10 лет с помощью волшебных мазей, и результат уже заметен всем, кто видел прекрасную женщину, а я сидел и кивал с умным видом. Я снова посмотрел на моих друзей, они молчали. Если б не мое достойное поведение на кургане императрицы позапрошлой ночью, несколько поднявший мой авторитет, мне бы следовало теперь собрать вещи и сдать дела более умному человеку. Потому что глава такого торгового дома, как наш, должен знать, с какой женщиной он раз в неделю переплетает ноги. Хотя по той причине, что я уж который месяц ставил под удар всех, кто был рядом со мной. Оказывается, в любую секунду мой дом оказаться окруженным даже не городской стражей, отрядом конной имперской гвардии с павлиньими перышками на остроконечных шлемах. И мои люди разделили бы со мной печальную, но в моем случае заслуженную судьбу. Я мог хотя бы выставить дополнительную охрану при въезде в квартал, отработать с ней сигналы, после которых мне и всем остальным следовало бросаться на утек. Тогда мои люди хотя бы знали, что рискуют жизнью не зря. Потому что в каждый четвертый день недели в закрытом наглухо павильоне в третьем дворе их хозяин делает важное и нужное дело, а не ставит их под удар по глупости. Я снова посмотрел на Сангака и Юкука. Они все так же молча смотрели на меня.